Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня почитаю тебе одну лесную сказку о том, как звери в лесу дом строили. Как-то раз решили звери в лесу дом построить. Не гнездо, не нору, не берлогу, а настоящий дом. Инструменты раздобыли, верстак, гвоздей притащили, краски, ведерко. Только дело не с места. Лиса взялась всеми командовать. Бобер, бобер туда, белка сюда, медведь направо, хомяк налево. Но никто ее не слушает. Медведь под верстаком заснул, хоть и не время ему, лето. Белки орешки щелкают, а скорлупки в ведерко с краской кидают. Енот сел и давай свой хвост расчесывать. Один бобер, плотник, бревен натаскал и не знает, что делать дальше. В это самое время вдруг бабочка летит. «Спасайся, кто может!» — кричит. «Спасайся, охотник, охотник!» Медведь как подскочит, головой об верстак стукнулся, шишку набил. «Заяц в кусты, лиса за ним!» Только бобер не растерялся. Схватил пилу и кричит: «А ну, живо, за работу! Будет у нас дом, нас никто не тронет!» Тут дело закипело. Медведь с бобром доски пилят, белки гвозди забивают, зайцы кирпичи подносят, енот стекла вставляет. Всем работа нашлась. Балки положили, полы настелили, стены оштукатурили, двери навесили. Вот и дом готов. Даже рамы покрасить успели. И задвижку на дверь приделали. Утерли звери пот со лба, стоят, улыбаются, домиком своим любуются. Лиса тут как тут. «Я первая. Я первая в дом войду, я все придумала». «А я бревна таскал и рубил, и пилил, — говорит бобер. «А я кирпичи носил, — говорит заяц». «А у меня сегодня день рождения, — говорит медведь, — я первый войду». Стоят они все у двери, спорят, а тут вдруг слышат за деревьями по тропинке кто-то идет. «Охотник! Охотник!» — закричали все звери. Кто в дверь, кто в окно, кто-то даже в трубу залез. Все сразу в дом вошли. Дверь захлопнули, на засов закрыли и сидят, трясутся. А шаги все ближе, ближе, ближе. Сперва так. Топ, топ, топ. Потом так. Топ, топ, топ, а потом топ, топ, топ. И вдруг все затихло. Потом кто-то постучал в дверь. «Посмотрите, кто там?» — шепчет лиса. «Нет, спасибо», — говорит белочка. «Сама посмотри», — отвечает енот. «Ладно, я посмотрю». Вдруг говорит мышка. Заглянула она в замочную скважину, да как захохочет. «Ой, умру, умру», говорит. «Это же охотник за бабочками. А мы-то испугались. Да какой это охотник? Мальчик, он просто любуется бабочками». Пригласили звери охотника за бабочками в гости. Медведь говорит: «Давайте пить, есть и веселиться. Ведь как-никак у меня и правда сегодня день рождения». сказка кончилась. И я с тобой прощаюсь, дружок. До свидания.